Накатывалась весна, просохла улица от грязи. Сговорились Анастасия Рогова с Евдокией Авдеевой, навестили сыночков Дениса и Михаила в Хабаровске. Возвратились успокоенные перед наступлением летних неотложных дел. Жизнь в казачьих поселениях на Приуссурье тянулась в череде обычных крестьянских забот. Отличалась лишь обострившимся ожиданием своих благоверных и кровных затянувшейся войны. Глава вторая. Уссурийская казачья часть, находившаяся на румынском фронте, в спешном порядке перебрасывалась под Петроград. Эшелон с первой сотней втягивался на станционные пути Орши. Предстояла стоянка на 10 минут для смены паровоза. Казаки с котелками и ведрами, по нескольку человек из вагона, ринулись к водокачке и строению с вывеской «Кипяток». По соседству стоял эшелон, забитый солдатами. Паровоз уже пыхтел, выказывая готовность к отправлению. Люди в серых шинелях заканчивали штурм теплушек. Пехотинцы при виде казаков распалились. Из раздвинутых дверей выглядывали гневные физиономии, угрожающе выставлялись винтовочные штыки. Петр Рогов, спрыгнув наземь у своего вагона пройтись, размять ноги, насторожился от угрожающих выкриков. Вдруг в одном из солдат, с винтовкой влезавшим в теплушку, он узнал Игната Зотова. Исхудавший, с небритым лицом, на ногах выцветшие обмотки, разбитые ботинки, шинель с подпаленной полой была без ремня и хлястика, несуразно горбилась на спине. — Игнат? — Здорово были. Рад видеть тебя живым. — Петро! — Здравия желаю! — без радости прокричал Игнат. По нашу душу прибыли? Чего? Идем Питер прикрывать. Ожидается большое немецкое наступление. А вы куда? Петр поспешал за теплушкой, узнавая и не узнавая бывшего приятеля. Мы, Петро, навоевались, крикнул Зотов. Домой едем. Демобилизация? Эко здорово, поздравляю. Да какая там демобилизация? Сами решили, вот и все. «Вся наша Заамурская дивизия снялась!» Зотов прокричал еще про Сазона и Михея, мол, убила их. Минутную радость встречи сдуло, как ветром. Петр остановился, как вкопанный. Вагоны с солдатами набрали ход. Холодом обдало Петра. «Неужели весь эшелон дезертиры? Что же делается с дисциплиной на фронте?» Он медленно брел назад к своему вагону. Вспомнилось про батальоны смерти, про грозного полковника Монакина, карателя бунтовщиков и отказников на фронте, про расстрелы дезертиров. Дикая тоска по дому сжала сердце. Вот тебе и война до победного конца, господа Керенский и Корнилов. В вагоне его ошеломили новостью. Солдаты только что отошедшего эшелона учинили на вокзале кровавый разгул. Избив начальника станции, заставили отдать паровоз, приготовленный для литерного казачьего поезда, в направлении на Петроград. Зверски убили двух юнкеров из комендантского взвода, которые пытались помешать. Глава третья. В Двинск прибыли с задержкой почти на сутки. Выгрузились. Сюда же прибывали другие части уссурийской казачьей дивизии. Поближе к Петрограду подтягивались два корпуса донских казаков. Дикая дивизия терских казаков, полк оренбургских. Обстановка вокруг северной столицы и внутри нее накалялась. Но жесткая рука Корнилова зависла на взмахе. Временное правительство не давало команды к действию. Один за другим долетали сообщения о мятежах против советов в самом Петрограде, Москве, на Урале. Там против большевиков выступили рабочие и мастеровые заводов. На Дону восстали казаки, на Украине – крестьяне. Верхушка полкового комитета, управляемая Гавриилом Шевченко, упорно подталкивала к выходу из подчинения Союзу казачеств, переходу на смычку с советами рабочих и солдатских комитетов. Усилиями офицеров, младших, командиров, некоторых членов комитета удалось избежать втягивания нижних чинов в братоубийственную кутерьму. 25 октября обескуражила весть. Большевики штурмом заняли Зимний дворец, взяли власть в свои руки. Временное правительство низложено, большинство министров арестовано. Примолкли офицеры. Известие дохнуло на них смертной тоской. Керенский ускользнул от ареста. В Гатчине он рассчитывал найти поддержку частей, прибывших с юго-западного и румынского фронтов. В городе Острове был в штабе 3-го конного корпуса у генерала Краснова. Но вывести казаков на подавление большевистского путча не удалось. Казаки собрались на митинг. Призыв Керенского и Краснова восстановить временное правительство отвергли. После заявления Керенского «Я подавил Корниловщину, я и большевиков сотру», военно-революционный комитет гарнизона постановил Керенского и Краснова арестовать, казаков из города не выпускать. В уссурийском полку быстро собрался свой митинг. «Домой! Домой!» – требовали казаки. В Пскове полковой комитет собрался вместе с большевистским военно-революционным комитетом города, согласовал с ним свое желание убыть на родину. Василий Рогов впервые в жизни вкусил сладость избранника народной массы. В составе делегации выезжал на переговоры. Петр молча наблюдал, как вдохновенно брат рассказывает о результатах поездки. Откуда только красноречие взялось? Жестикулируя, поправляя на голове папаху, Василий рисовал победную картину. Псковский военком все взял под свой контроль. Телеграф, телефонную станцию, даже штаб Северного фронта. Затем Василий с двумя членами полкового комитета мотался по Пскову в поисках представительства Викжеля, Всероссийского исполкома Союза железнодорожников. Там просьбу о выделении вагонов для отправки казаков приняли охотно. Викжель сам добивался избавления от чрезмерного скопления войск вблизи столицы. В политической игре он стоял на платформе коалиционного социалистического правительства за прекращение братоубийственной войны. На следующий день на железнодорожные станции Двинска, Острова, Пскова стали подаваться грузовые и пассажирские вагоны для отправки уссурийских казачьих частей на Дальний Восток. Непростая была забота перебросить на 10-тысячеверстное расстояние кавалерийский полк из 600, конный дивизион из 400 и гвардейский взвод с лошадьми, имуществом, техникой, оружием и фуражом. Одного личного состава более 2500 человек. Казаки радостно расставались с войной, с неразберихой у стен столицы. Каждый в душе надеялся распрощаться с этой кутерьмой навсегда, утешиться спокойной жизнью в родном краю, прийти в себя в кругу близких и родных. Глава 4. Эшелоны с уссурийцами железнодорожники направляли прямиком в сибирскую даль через Ярославль. Поезд, в котором старшими были Петр Рогов и Григорий Толстокулаков, прибыл туда под вечер. Древний российский город в предзимних сумерках сквозь вагонное окно выглядел запущенным, опустошенным. Перестук вагонных колес не убаюкивал в безмятежный сон. Петра терзали сомнения. Революция, бегство с фронта. Он непрестанно думал о доме, вспоминал Еленку. Проснулся Толстокулаков. Заложив руки за голову, поглядел на Петра. По хмурому, но спокойному лицу определил. В эшелоне ничего тревожного не случилось. Поднявшись, передвинулся к столику у окна. Тут же на его место вполз казак, до этого дремавший, сидя на полу. Не открывая глаз, сунул папаху под голову, накрылся башлыком и тотчас захрапел. «Жевал что-нибудь?» — Толстокулаков глянул на Петра. «Сухарь, чтоб под ложечкой не сосало. У поваров все готово, дневальные ждут узловой станции». В их эшелоне в первом вагоне находились документы штаба полка, знамя, полковая казна. Большинство офицеров выехали домой раньше пассажирским поездом. Остались под Ясаулы Юрий Савицкий и Василий Жигалин. С ними взвод охраны из дюжих казаков, усиленно вооруженных, включая пулеметы. Савицкий безотрывно был занят документацией, завершением отчетов, списками сотенного состава. кто каким эшелоном движется в родные края. Жигалин отлеживался с сильным кашлем. Он бессменно руководил погрузкой подразделений в скверную ветреную погоду и простудился. По мере удаления эшелонов с уссурийскими казаками от центра страны, внимание Викжеля к их продвижению иссякло. Петру Рогову с Толстокулаковым и другими урядниками все чаще приходилось самим выходить на разговор со станционным начальством, разбираться в причинах затяжных стоянок. Василий Рогов с неразлучным Киприяном Шлыковым ехали в вагоне по соседству с теплушками для лошадей. На двоих имели одну полку, спали на ней попеременно между дневальствами по присмотру за своими четвероногими любимцами. В долгой дороге лошади неизбежно страдают, заневоленные в тесных стойлах. А к исходу недели к этим страданиям добавилась еще и бескормица. Кончался скудный сенной паек, про овес же давно никто и не вспоминал. На станции Ялуторовская задержались на 4 часа. Изнывающие от нетерпения казаки слонялись по станционным путям, заставленным эшелонами и отдельными вагонами. В одном из тупиков обнаружили состав с фуражом, доложили Василию как члену полкового комитета. Тот быстро направился к Петру и Григорию Толстокулакову. Дежурным был Петр. Не дослушав, натянул потуже папаху, облачился в казачий полушубок, затянулся ремнем, с наганом на одном боку, с шашкой на другом. В охранном взводе штабного вагона взял 5 при шашках и винтовках и отправился к станционному начальству. В кармане Петра имелись литерные бланки на перевозку войск с печатями полка. По ним-то и удавалось получать кое-какое довольствие. Перед дверью с табличками «Начальник станции», «Посторонним вход воспрещен», оставил 2 казаков. С 3 без стука вошел в кабинет. Лысеющий служащий в тужурке с петлицами железнодорожника вскинул голову, привстал из-за стола с аппаратом Морзе. Глаза его забегали по лицам казаков. «Выйдите вон! Прочитайте на двери, что написано. Посторонним сюда не положено!» «Я не посторонний», — твердо и спокойно ответил Петр. Изложив просьбу по части фуража, добавил. «Документ с печатью и визой начальника эшелона имеется. Так что, берем фураж?» Начальник станции упрямился. «Вам должно быть известно, что я не распоряжаюсь имуществом, а только перевожу его к месту назначения. Я уже сказал, посторонних прошу удалиться». «Фронтовики, посторонние люди?» — повысил голос Петр. «Живо дайте распоряжение прицепить вагоны с фуражом к нашему эшелону!» «Да как вы смеете?» — начальник перевернул кружку с недопитым чаем. «Взять его!» — приказал Петр. 2 нагайки захлестнулись на шее и приподняли железнодорожника на стуле. «Фураж или повесим!» — холодно бросил Петр и мрачно добавил. «И чтобы через час эшелон наш ушел на восток. Ясно?» Через час с четвертью казачий поезд с добавленными фуражными вагонами миновал выходной околоток станции и на полной скорости пошел на Красноярск. Повеселели уссурийцы. Нет горше досады для них, чем голодные кони. Теперь 2 вагонов с прессованным сеном и овсом до Хабаровска хватит. Дневальные навешали на головы лошадей торбы с 2 нормой зернового корма. Глава 5. После Ялуторовска, а потом и Красноярска, словно легче стало тесниться в вагонах, все больше приближались к родным местам. Спокойнее стал Григорий Толстокулаков, разговорчивее Василий Рогов. Только Петр Рогов никак не проявлял своего оживления или доброго настроения. Никак не проходило в нем то потрясение, которое он пережил в Ялуторовске. С японской войны ехал в другом настроении, хотя тоже не с победой. Отчего же в нем теперь такая озверелость? К чему она? Хорошо, что казаки смышленые оказались. Не забыли про нагайки, вспомнили, как ими пользуются, когда приручают молодых необъезженных коней. Все произошло в одно мгновение без крови. А ведь могли бы и убить железнодорожника. За всю долгую дорогу Петру и Василию не довелось поговорить между собой по душам. Хотя бы про родную Кию, про дом, про мать и детей. Что утешительного можно высказать о доме, когда на сердце кошки скребутся от смены власти, размышлял Петр. Что толочь про размозженную Россию, если Василий смотрит на это совсем иначе, с благими надеждами. Василий видел холодную настороженность Петра, догадывался о причинах, но в силу своего характера отмалчивался. Неожиданно сошлись они однажды в узком коридорчике перед тамбуром. Василий только закончил дежурство в теплушке у лошадей, от его одежды разило конским потом. У Петра же были какие-то свои надобности. Поздоровались сухо и коротко. Встали рядом, лицом к окну. Свернули самокрутки, задымили. Незаметно косились друг на друга краем глаза. Кто начнет первым разговор? Петр выдувал струю дыма в верхний угол шаткого коридорчика. Василий цедил зелье сквозь зубы. Оба словно подгадывали, когда догорят их цигарки. Колеса отстукивали рельсовые стыки, а разговор не получался. Тут появился Толстокулаков. — Чего загорюнились, братовья? Домой едем, нечего тужить. Самое страшное уже позади. А что впереди? Увидим. Едем домой, да радости нет, — угрюмо вздохнул Петр. Чем ближе к дому, тем сильнее сердце колотится. Что привезем, каким подарком обрадуем? Отошли времена подарки привозить. Сами живые едем. Вот главный подарок будет. Я, Илларионыч, не о полушалках и конфетах. Какую с собой жизнь привезем? Какая власть нами править будет? Вдруг слез не оберешься до крови казацкой. Че бай-то про кровь да слезы, отозвался Василий. Ясно, власть народная будет, власть советов. Петр вдавил окурок в раму окна. Крестьянам она будет по душе, землю им обещает, пролетариям волю даст вместе с фабриками и заводами, а нам, казакам, что? Ликвидацию как сословие. Куда нас денут? Наше казачье самоуправление, та же народная власть. Почему тогда они у нас поперек горла стоят? Слыхивали? Толстокулаков усмехнулся и тому, и другому. Жить будем одной коммуной, под общим одеялом. Эта сказка уже оскомину набила, буркнул Василий. Если ты такой дошлый, разъясни, ожесточался Петр. Когда народ страной управлять станет, куда денутся большевики? А где им быть? Там же, в советах и будут, нашелся Василий. А раз они будут там, значит, ты тоже пойдешь делать мировую революцию по планам Ленина и Троцкого? Василий пожал плечами. Наверное, она тогда будет не нужна. Зря царя спихнули. Когда-нибудь мы об этом сильно пожалеем, заметил Толстокулаков. Вася, с неожиданной теплотой сказал Петр, глядя брату прямо в глаза. О том ли мы, Васяха? Братуха ты мой кровный! Неужели нам суждено разойтись насовсем в этой свалившейся на нас беде? Куда расходиться? С чего бы это? — отвел глаза Василий. Ты вот как затеял про ликвидацию старого, да про мировую революцию, так уж слушать тошно. Народная власть ничего худого не допустит. Народ себе сам лучшую жизнь сделает. Миллионы людей пошли за Лениным. Они что, все ничего не понимают? А сколько казаков идут за ним? Да кто? Кто эти казаки? Ты с Гаврюхой Шевченко, махнул рукой Петр. Хорошо, что мать не слышит нашего разговора. Вмешался Толстокулаков. Оставьте, братовья, толочь воду в ступе. Уймитесь. Он сделал примиряющий жест, как бы разводя Роговых в разные стороны. Иначе сгоряча наговорите, потом жалеть будете. Про политику разговор не для казаков. Отступники и раньше среди нас были. Сходка отпускала таких с миром. Глава шестая. Во двор Анастасии Роговой въехали две санные подводы с грузом под Рогожей. Две знакомые хозяйки дома казачки поселка Трехсветительского поднялись на крыльцо. На веранде обили голиком снег с валенок, отряхнули на себе меховые шапки, шубы, по-мужски подпоясанные кушаками. Переступив порог и поздоровавшись, не поднимая глаз, перекрестились на образа. Чрезмерная учтивость и странная скованность вошедших насторожили Анастасию Парамоновну. «Не бойся гостя сидячего, а бойся гостя стоячего», — мелькнуло в голове. «Проходите, гостюшки дорогие, разбалакайтесь, будьте как дома», — гуранской скороговоркой приветствовала она женщин. Марийка кинулась освобождать лавку от детских игрушек, Еленка взялась за ухват доставать из печи чугунки с едой, но гости не трогались с места. «Бог нам судья, Анастасиюшка, явиться по такому делу», — произнесла та, что была старше лицом, отводя взгляд в угол и со вздохом выдавила. — Вы, сердешные, посмотри, кажись, твого привезли, а после уже погрейте чаем. Мурашки продрали спину Анастасии Парамоновны, но совладала с собой, поставила на стол кружки, хлебницу. Авось ошиблась или ослышалась? Нет, не Дениска же. «Не может этого быть!» Марийка с Еленкой, схватив одежду, выбежали из дома. Оцепенело подступили к вазам, не зная, с которого начать. Приподняв Рогожу на первых санях, сразу же узнали Дениса. В окровавленной гимнастерке, без ремня, в брюках с лампасами, босоногий, без папахи на голове, лицо восковое, промороженные. Из-под спутанного чуба полуоткрыто глядели на них серо-голубые глаза. От этого взгляда, от заледенелой крови на груди, почернело в глазах. Обеспамятов, обе ударились в рев. В шали, накинутой на голову поверх шапочки, отрешенная от всего мира, спускалась по ступенькам крыльца Анастасия Парамоновна. Одной рукой сжала края шали на груди, другой судорожно цеплялась за перила. Все поняла. Возле саней, вцепившись в Еленку и Марейку, долго и неотступно всматривалась в мертвого сына, безучастно лежавшего на голых розвальнях. Одеревеневшие губы ее тихо шептали. «Боже всемогущий, за что ты отнял у меня младшенького надежду и опору мою? Неужели тебе мало было отнять мужа и старшего сына? Мало было моих молитв. Не лишай меня разума. Дай сил, помоги устоять!» Лицо ее сделалось каменным. Казалось, оно никогда не оживет, не отпустит на волю слезы. Сняв руку с плеч Еленки и Марейки, твердо распорядилась. «Ступайте в зимовье, сдвиньте там лавки, туда снесем, там уложим, пусть согревается». Сама взяла лошадь под узцы, отвела под воду к дверям зимовья. С немалым трудом перенесли тело Дениса, аккуратно уложили на скамьи, накрыли простыней. В изголовье зажгли восковую свечку. Молча возвратились в избу. Еленка с Марейкой, отогрев над горячей плитой закоченевшие руки, отмыв их под умывальником, принялись поить чаем приехавших женщин. Они не засиделись, спешили домой. Уже у порога Анастасия Парамоновна поклонилась им в ноги. — Спасибо вам за моего сыночка. Откуда едете-то? — Из самого города. Спасибо нашим и сотне депешу дали. Те двое тоже пали, как твой Денис. Один — мой сын, другой — ее муж. Старшая обняла свою спутницу. Сразу по Уссурии поехали, света Божьего не взвидя. Кажись, вот только в себя приходить начали. Кто же погубил наших родимых? Толпа революционных нехристей на них безоружных напали. Били только за то, что они казаки, да еще коней угнали, когда убили. Совсем как банда хунхузов. Вот такая революция! Благодарствуем, Анастасеюшка, за хлеб-соль. Отогрелись. Спасибо и вам, молодушки. Повсхлипывали на расставание казачки, пообнимались с хозяйками и поспешили к своим страшным подводам. Анастасия Парамоновна с Еленкой вышли проводить. За воротами еще раз пообнимались, уже как родные. Всю неделю в доме Анастасии Роговой царил черный траур. Еленка с Пелагеей, да Марейка с Феоктистом в подмогу жгли костер на кладбище, долбили землю. С утра до ночи помогали им Милентий и Венедикт Толстокулаковы. Подвозили дрова, следили за огнем. Савелий Матренин в своем зимовье сколотил гроб, сделал крест. Сама Парамоновна неотлучно была дома, соборовала, готовила в последний путь младшего сына. Рядом была Ульяна. Приходили женщины поселка. Похоронили Дениса в морозный день под самое Рождество. Глава 7. Чита встретила эшелон уссурийцев, возвращавшихся с германского фронта, неожиданно. Состав поставили на запасной путь и сразу окружили цепью пеших казаков-забайкальцев. Офицер вызвал старшего по эшелону, объявил приказ атамана забайкальского казачьего войска Семенова о формировании на территории Забайкалья особого маньчжурского отряда. Пояснил, что делается это по призыву войскового атамана оренбургского казачества Дутова для святого дела борьбы с большевиками и советами. Следовала бесцеремонная угроза. В случае отказа вступления в отряд эшелон будет разоружен, хозяйственная часть реквизирована. Петр Рогов, сдавая дежурство Толстокулакову, твердо заявил: «Я один пойду к этому Семенову, как парламентер, с белой повязкой на рукаве. Не убьют. Парламентеров обязаны пускать беспрепятственно. Полдня мурыжат эшелон, ждут, когда у людей терпенье лопнет, ведь добротоубийство дойти может». «А что говорить ты ему будешь? Тебя же никто не уполномочивал». «Перво-наперво я послушаю сам, что он хочет. Мое условие будет простое. Наше уссурийское казачество самостоятельно. Есть свой атаман, свое войсковое правление. Выполняем свои задачи. Вот такой сказ ему. Дела между казачествами надо решать не возле эшелонов. Спрошу Семенова, известно ли ему обращение атамана Дутова ко всем восточным казачествам оказать поддержку временному правительству. Если уж объединяться против большевиков, то действовать нужно иначе, а не разоружать друг друга. Тогда доложись хоть старшему эшелона. Жигалин у нас болеет, можно к Савицкому». Протолкавшись через тесные вагоны в первый особый, Петр получил ответ под Исаула Юрия Савицкого: «Попробуй. Теперь власть и доверие отданы низам, так что действуй». И, холодно улыбнувшись, добавил: «Я к Семенову на поклон не пойду». Ответ Петру прибавил решимости. Вернувшись в свой вагон, приделал на рукав полушубка белую повязку, оставил Толстокулакову наган и шашку, старательно оделся, как должно идти к начальству. «Ну, пошел я, Гриша». «С Богом!» «Смотри, не зарывайся», — вздохнул Толстокулаков. Спустившись с подножки вагона на притоптанный читинский снежок, Петр успел пройти шага 4, как дуло винтовки уперлось в грудь. Забайкалец в нахлобученной на глаза мохнатой папахе гаркнул. «Не сметь, сказано!» «Я парламентер», — Петр показал белую повязку. «Имею направление к атаману Семенову. Где ваш старший?» «Стой, как стоишь! Егоров, тот парламентер, однако!» Подбежал в щегольском полушубке с куластой хорунжей, кинул руку к папахе. «А то Сурицев? Как доложить атаману?» «Старший урядник Петр Рогов, дважды георгиевский кавалер, представитель уссурийского казачества». Глава 8. Штаб Семенова находился в большом обшарпанном здании, в котором до революционной заварухи жил директор золотопромышленного товарищества. Охрана беспрепятственно пропустила Петра и его сопровождающего. Мраморная лестница привела на второй этаж в приемную. Там Петра принял адъютант атамана Семенова, казачий сотник, скуластый забайкалец, как и хорунжий, одетый щегольски, со вкусом. Указав на закуток за бархатной ширмой, предложил. «Разболокайтесь, боевой товарищ, будьте как дома, можно курить». Адъютант приосанился, юркнул за тяжелую дверь атаманского кабинета. Григорий Михайлович Семенов имел звание генерал-лейтенанта и 27 лет от роду. Сын потомственного забайкальского казака, бабушка по матери вела род от татаро-монголов, дед был богатым скотоводом. В юношестве Семенов интересовался историей, политэкономией, философией, увлекался буддийским вероучением. Изучил разговорный монгольский язык, писал стихи, выпустил 2 сборника. После гимназии закончил Оренбургское казачье училище. В 1914 году с 1-м Нерчинским полком прибыл на фронт. За 3 года боевых действий получил 14 наград. В февральской революции присягнул Временному правительству. Энергичный подъясаул произвел сильное впечатление на Керенского, посетившего фронт. Был привлечен для формирования добровольческой армии в Забайкалье из бурят и монголов. Будучи в Петрограде в драматические дни Октябрьского переворота, предложил генеральному штабу отчаянный план восстановления положения Временного правительства, силами 2 военных училищ занять Таврический дворец, арестовать Ленина и членов Петроградского совета и тут же их расстрелять, поставив гарнизон города перед свершившимся фактом. Обезглавив силы переворота, восстановить законность и порядок, о Ленине высказался так. «Этому социалисту дуло под нос и курок на спуск, вот и вся недолго». К его огорчению, не нашлось ни одного генштабиста, кто согласился бы обсуждать подобный метод решения политического кризиса. Став атаманом Забайкальского казачества, созвал Временное Восточно-Забайкальское народное собрание, куда пригласил эсеров, меньшевиков и большевиков. В знак искренности намерений освободил арестованных членов большевистского подпольного комитета Читы. Но большевики от сотрудничества отказались, а вскоре в местном театре на Григория Семенова было совершено покушение. Неудачное. Дубовая дверь распахнулась, и Петр Рогов увидел шагнувшего к нему совсем молодого человека в генеральских погонах, ростом выше среднего, широкоплечий, с крупной головой, увенчанной смоляным чубом. У Петра промелькнуло в голове: «Хорош, но молод, однако, помоложе меня будет». Почувствовал, как острый глаз Семенова скользнул по его наградам. Подкрученные усы дернулись в мягкой улыбке. «Здорово, Петр Рогов! Здорово, уссуриец!» Правая рука атамана сомкнулась в тесном пожатии с рукой Петра, левая сделала жест «Прошу ко мне!» Пустота атаманского кабинета дохнула холодом. Скучно гляделись ряды роскошных стульев у боковых стен. Семенов предложил Петру место у приставного столика, сам прошел и сел на свое место. «Ну-с, докладывайте, с чем пришли», — вжидательно сказал Семенов. «Ваше благородие, прежде чем отвечать на ваш вопрос, позвольте получить объяснение по причинам задержки эшелона». Семенов заглянул в листок досье на прибывшего парламентера. «Петр Феоктистович, давай без формальных любезностей. Поговорим по душам, на «ты». Время не терпит, его у нас попросту нет. Если бы ко мне прибыл другой кто-нибудь из комитетчиков, наипаче из большевистских подстрекателей-горлопанов, Эшелон был бы расформирован. Конечно, ваш первый вагон с полковым достоянием я бы взял под надежную охрану, чтобы ничего там не исчезло. Ярые смутьяны пошли бы враспыл. Он грустно вздохнул, отразив на лице озабоченность. Иркутск и Верхнеудинск в лапах большевиков. С той стороны мы и ждем основной вал красных. Сегодня получено известие, что советы взяли власть во Владивостоке и в Хабаровске. До вас, наверное, дошло, что в Чите засел Семенов. Сам хорош, да Семеновщина невыносима. А теперь вот суди, как поступать. Пробил час, когда нам, казакам, как никогда, нужно единение. Вот с этого я хотел бы начать разговор. Насколько мне известно, первая сотня и все офицеры кавалерийского полка будут верны присяге, данной Временному правительству, будут стоять за учредительное собрание. Если потребуется, то и силы оружия, — ответил Петр, внутренне содрогаясь от своей смелости. — Способен ли ваш уссурийский войсковой атаман на решительные действия? — Я его не знаю лично, но у нас найдутся достойные офицеры. — Ну что ж, — Семенов встал из-за стола, — поверил я тебе, Петр Рогов. Мы Богом поставлены на краю России. За нами пропасть. У казаков не бывало двух дорог. Выбирать нам нечего. Священный долг обязывает нас соединиться и вместе встать за правое дело, смело взять за горло красную гидру и задавить ее. Поезжайте домой. Я буду ждать положительного решения вашего войска и действий, решительных действий на Уссури. Благодарю, Григорий Михайлович. Признаться, не ожидал такого скорого разрешения опасного недоразумения. Петр тоже встал. Разрешите идти? «Позволь, Петр Феоктистыч, задержать тебя еще на пару минут». Семенов поправил ворот гимнастерки, посмотрел прямо в глаза Рогову. «Учтите, уссурийцы, что без диктатуры у большевиков власти не получится». «Почему?» «Сейчас я тебе процитирую». Он взял со стола потертую тетрадку, полистал исписанные страницы. «Вот, из речи Ленина. Диктатура пролетариата — есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и административная, против сил и традиций старого общества. Вникни в глубину сказанного. Это мы, старое общество. Хороша будет жизнь. А вот Плеханов в письме рабочим после захвата власти большевиками. Переворот – величайшее историческое бедствие. Он вызовет гражданскую войну, которая, в конце концов, заставит народ отступить далеко от завоеваний февраля 17 года. Так что не миновать нам большой крови. Так вот. Семенов вынул карманные часы, глянул на них. А сейчас пройдем буфетную. Рад был познакомиться, Петр Феоктистович. Надеюсь, наша встреча не последняя. Увидев, что парламентер смутился, жестом успокоил его. «Нет, нет, без чая не отпущу. Таков уж наш обычай забайкальский». И, кивнув на адъютанта, добавил. «У меня ребята исполнительные. Твой эшелон тронется тотчас, как ты ступишь на подножку». Вечерело. В красном закате совсем короткого забайкальского зимнего дня уссурийские казаки, заблокированные в вагонах задержанного поезда, вдруг почувствовали толчок паровоза. За окнами оживилось оцепление. Урядника Рогова, вызвавшегося пойти парламентером, еще не было. Что все это могло означать? Из вагона в вагон по цепи пронеслась команда, поданная дежурным урядником Григорием Толстокулаковым. «По местам! Быть в изготовке к бою!» Неожиданно из ближайшего переулка через заснеженные рельсы к вагонам подлетела тройка рысистых коней в нарядной сбруе, запряженных в кашовку, убранную дорогим узорчатым ковром. Нахохленный возница в тулупе и папахе резко натянул вожжи. Из кашовки поднялись Петр Рогов и молодой казачий офицер. У вагона, в котором размещались урядники, они остановились. Офицер галантно с поклоном пожал руку Петру, вытянулся перед ним, взял под козырек. Петр одним махом вскочил в тамбур. Едва успел он оказаться в кругу казаков, как в морозном воздухе сипло прозвучал паровозный гудок. Пристывшие к рельсам колеса начали рывками страгиваться с места. Вагоны со скрежетом и скрипом набирали ход. «Едем, станишники!» — выкрикнул запыхавшийся Петр. «Семенов открыл дорогу! Наш атаман! Наш!» В купе Петра облапил Толстокулаков. «Ну, слава богу! А я уж подумал, кончили тебя! Разбалакайся скорей! Отдыхай!» На разломе. Глава первая. Поезд с отвоевавшими казаками пришел на станцию Верина глубокой ночью. Здесь предстояло выгрузиться казакам четырех поселков – Киинского, Черняевского, Аргунского и Невельского. Надсадно проскрипели тормоза, вагоны, боднув буферами друг друга, замерли на месте. «Разгружайся!» – раздалась негромкая, долгожданная команда. Из тамбуров, придерживая шашки винтовки, в перетянутых ремнями полушубках и нахлобученных на глаза папахах, казаки стали сходить на родную землю. Радостно толкались меж собой, оживленно гудели простуженные голоса. Дружно двинулись к хвосту поезда, к теплушкам, в которых томились кони. С натужным лязгом отодвинулись боковые двери. Глухо ухнули наземь широкие сходни. Коней тут же седлали, вьючили тем, что осталось от подходного добра. По улице ночного села потянулись казаки к переезду на заветную заснеженную дорогу. Черняевцы уходили на войну числом 21 человек, каждый на своем коне, бравые и ухоженные. Возвращалось 8 обносившихся, изголодавшихся казаков при 4 конях. Вскоре за их спинами раздался сипатый свисток паровоза и лязг вагонов, и воцарилось над ними черное небо, заколдованное мерцанием неисчислимых светящихся миров. Отчетливее стал слышен скрип снега под ногами. 30 верст по морозу — путь непростой. Аргунцам и невельчанам еще на 10 верст больше, зато домой. Глаза быстро привыкли к темноте, шли молча, каждый, замкнутый в себя, рисовал отрадную для души картину встречи дома. Первым по левую руку миновали селенницы, известные казакам, как хутор Ольгин-Кут, принадлежавшие до войны и революции генералу Савицкому с сыновьями. Ни огонька, ни единого звука не было за темными кустами. Когда проходили крестьянское село Градековка, Петр Рогов взглядом отметил дом Зотовых. Мысленно попрекнул приятеля Игната, с которым не очень любезно повстречался на станции Орша. Дрыхнет, поди, каждую ночь вдоволь, и про войну уж давно забыл. Подстроил шаг рядом с Григорием Толстокулаковым. «Ну, Илларионыч, еще немного, и мы дома. Гора с плеч!» — старший урядник не разделил радости Петра. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Что касается горы, думаю, она еще вся впереди». Чем ближе к дому, тем разговорчивее становились казаки. Киприян Шлыков посетовал на конетельную ночь в поезде. «Жаль, что не успел брюхо чаем погреть перед ходьбой по морозу. И до самого кишка кишке марш играет. Изголодались за дорогу, а тут еще Великий пост соблюдать придется». «Терпи, к обеду домой поспеем», — успокаивал его Василий Рогов. «Наш пост кончился, не грех будет до отвала налопаться». Матвей Насырев тронул локтем Гончаренку. «Как думаешь, Авксентий, дадут нам вдоволь на баб своих наглядеться, да с ребятишками побыть? Куды еще воевать-то? Что мы, некрещенные, меж собой драку затевать?» «Про атамана Семенова в Забайкалье не забыл? Так что торопись, нежице!» «Слыхал, советская власть уже в Хабаровске объявилась. Мир народом сулит она. Надо, чтоб конец войне пришел. А я слыхал, что эта власть начнет делить нас на красных и белых. Какой тут мир народом получится?» «Кажу тебе так. Иду я до дому, а сдается мне, будто во дворе дожидает другой хозяин. Ой, не приведи, Господи, накаркаешь!» У Петра с Толстокулаковым та же тема. Думаешь, не заладятся дела у советов, доведут до гражданской войны? Если верить атаману Семенову, так-то оно и будет. Петр поежился от пронизывающего ветерка. Под сапогами смачно хрустел снег, истолченный впереди идущими. Неожиданно заметил хромоту Григория. Идет с трудом, налегает на левую ногу. — Ты что, Гриша, мозоль натер? Толстокулаков выдохнул белым паром, заметным даже в темноте. — Карпаты дают знать. Высота 1722 нам с Василием дала прикурить, будь она неладна. Кость малость задела, но, видно, до гроба болеть будет. — Так садись верхом, сейчас своего серка перевьючу. Ой, были бы все на конях, рысью пошли, а шагом ехать ногу застудишь, хуже станет. Все идут, есть тоже с ранениями, а я тоже должен идти. На ходу хоть и мозжит, зато греется. Раньше, при старом режиме, казакам за коня, потерянного на войне, казна деньги платила, 3 рубля 60 копеек конь стоил. Наверное, новая власть ничего платить не станет. На изгибе дороги Петр шагнул с наезженной части в снежный целик, оглянулся. Вереница людей, закутанных в башлыки, заиндевевших вперемешку с лошадьми, двигалась вперед. Строй не строй, но идут кучно, отставших нет. Глава вторая. Зимнее солнце едва поднялось над макушками леса, заискрилось на крышах поселка Черняевского, когда вереница казаков и навьюченных лошадей вошла на главную улицу. Башлыки уже откинуты, винтовки за спиной поправлены, исчезли сосульки с усов и ини с ресниц, изнуренные лица приободрились. Великое счастье — снова оказаться на родной улице у знакомых окон заплотов. Петр Рогов, увидев родной дом, ощутил в левой стороне груди боль, остро ущипнувшую сердце. Непрошенные слезы навернулись на глаза. На перекрестке аргунцы-невельчане попрощались на ходу, отделились. Одни прямо, другие направо, через кию. Черняевцы, не снимая рукавиц, похлопали друг друга, пообнимались, стали расходиться по домам. Василий Рогов решил вместе с Петром явиться к матери, отдать ей сыновний поклон, а потом уж к своим воротам, к ненаглядной Пелагее. Раскрыл ворота, пропустил Петра с серком в ограду. У крыльца стал помогать развьючивать коня. Неожиданно на веранде появилась мать. В наспех накинутой фуфайке с шалью поверх головы замерла, вцепившись рукой в загородку. «Боже!» — всплеснула руками. «Думала, почудилась! Серко заржал!» Петр первым подхватил мать, обнял, селись произнести что-то складное, чему готовился 3 с лишним года. С такой же растерянностью и волнением принял объятия матери Василий. На веранде показалась Еленка с Марейкой, за ними Феоктист с Елисеем. Еленка с непокрытой головой, с брызнувшими из глаз слезами, слетела со ступенек, бросилась к Петру, обвела руками поверх башлыка за шею, повисла в объятиях. Почерневшие, осунувшиеся Петр и Василий выглядели неузнаваемо постаревшими. Небритые запавшие щеки, провалившиеся глаза выдавали безмерную усталость. Петр с силой оторвал от себя Еленку. «Опомнись, родная, на мне все ледяное, ознобишься. Вернулся я, видишь, идите в избу, я мигом серка расседлаю». «Воротились, сердешные мои, живые и целехонькие, оба в раз, все, что осталось от моих надежд», — обнимала сыновей Анастасия Парамоновна. «Петенька, да разве таким ты с той войны возвращался?» «С той войны, мама. И вы встречали нас не так. Весь поселок в одном строю стоял. И Россия была единая и неделимая». Василий нетерпеливо глянул в сторону своего дома, намереваясь двинуться к нему. Мать удержала за руку. «Васенька, обожди, сыночки мои, я вас должна опечалить. Нет с нами больше Дениса. Диночки, нашего младшенького. Убили его в Хабаровске, демонстранты окаянные. Здесь с отцом рядом и похоронили. Скоро уж 40 дней исполнится. Петр, а за ним и Василий, стянули с голов папахи. Наступила тяжкая минута молчания. У Петра только желваки по скулам катнулись и закаменели. Ну, а теперь, Васенька, ступай к своей Пелагеюшке. Заждалась она тебя, не знай как. Василий подхватил свой вьюг, замотанный в нем вместе вещами шашкой, понуро пошагал к своему двору. Петр торопливо поднялся по крыльцу в сени, повесил винтовку и шашку на гвоздь, вбитый еще отцом. На тот же гвоздь набросил башлык. В избе, замирая от волнения, жадно уставился на ребятишек. Немного испуганные, они диковато разглядывали отца. Марейка и Феоктист совсем большими стали. — Это и есть наш Николашка? — кивнул Петр на самого младшенького. Еленка смущенно уткнулась лицом в его плечо. — Приглядись, весь в тебя получился. — Ну, здравствуй, сыночек! — Петр присел, протянул к малышу темные заскорузлые ладони. Малыш трехлеток вдруг захныкал, отступил к брательнику Елисею, которому шел 6-й год, и который сам-то отца едва ли помнил. — Не плачь, это тятя наш, — сказал Елисей серьезно. — Эх, родненькие, уж как обнять-то мне вас хочется, но надо воздержаться, наверстаем после бани. Петр поднялся, обернувшись к Еленке, виновато вздохнул. — Вши на нас. Давай что-нибудь поесть, да выспаться мне надо, в зимовье прилягу, вздремну до бани. Пришла со двора Анастасия Парамоновна, взглянула на сына, уплетавшего за столом суп с хлебом, сбрасывая с себя шаль, сказала: — Боже, какие вы исхудалые да запущенные воротились! Одни глаза да скулы. Да и наш атаман Савелий тут извелся, уж горбиться стал. Война кончилась, все болтают о мире. Но где он, этот мир? Только и слышно о захвате власти да об оружии. Пришли какие-то советы. Надолго ли? Бедный наш Денис. И пожить-то не успел, царство ему небесное. За что пострадал? Как все это понять? Как перенести все это матери, Петя? — Ничего, мать, — угрюмо бросил Петр. — Я теперь рядом, никому в обиду не дам. Глава 3. Сочельник — важный день перед Рождеством, последний день поста, конец строгостям и воздержанием в еде. В доме Анастасии Парамоновны Роговой приподнятое настроение. Петр проснулся от дразнящего запаха, который шел из кути. Еленки рядом уже не было. На полу в постели тихо ворковали Елисей с Николашкой, сонно дышал Феоктист. В приоткрытую дверь доносились шорохи, постукивание сковороды на плите. Улежать ли фронтовику на второй день после возвращения домой, да после бани, да на чистой и мягкой кровати? Мигом был Петр на ногах, оделся. У раскаленной плиты обнял рослую, не по годам деловитую Марейку. Подивился, как ловко она орудовала с тестом, выпекая блины. Их на блюде была уже целая горка. «Где бабушка с мамой?» «На дворе, по хозяйству», — улыбнулась дочь раскрасневшимся лицом. Черные брови в разлет, карие глаза молодо сияют. Красавица, да и только. Наскоро умылся. До завтрака провозился с детьми, Феоктистом, Елисеем, Николашкой. Побаловала их отцовским вниманием. Сыграли куча мала, кому быть в объятиях, кому верхом. Воротились мать и Еленка, слегка уставшие, озябшие. Подали команду завтракать. На сочельник с утра едят скромно. В полдень можно пожевать чего-то в сухомятку. Обильный ужин уже вечером, с появлением первой звезды. Петр с Феоктистом вышли поразмяться во двор. С каким наслаждением работалась в домашней просторной одежде, в которой ничто не стесняло движений. Кушак не ремень, он только для тепла. На голове шапка-ушанка, руки в меховых рукавицах, быстро очистили от снега двор, накололи мелких дров. После обеда взялись за починку крыши стайки, про которую писала Петру на фронт Еленка. Феоктист орудовал наверху, сбросил снег, помог укладывать жерди, принимал соломенные пласты, утаптывал их, где подсказывал отец. Работа спора шла к завершению. Солнышко, не доходя до горизонта, прикрылось недвижимой пеленой изморози, оставив на краешке неба размытое светлое пятно. Стылая синь тихо опускалась на поселок, предвещая скорые зимние сумерки. Вот феоктист выпрямился на крыше, захлопал в рукавицы. Ликующий детский голос прорезался в морозном настое вечера. «Звезда! Тятя! Звезда! Вон она вышла!» Петр оставил вилы, обернулся лицом на догорающий закат. В остатках небесной голубизны весело подмигнула крохотная звездочка. «Спускайся, сынок!» — заторопил он сына. «Дуй наметом к бабушке, пусть ставит вам сочиво!» Феоктист подошел к краю кровли, сорвался мимо рук отца в сугроб и, не отряхиваясь, припустил к дому. Петр отнес в сенник вилы, прибрал прочий инструмент, подошел к задней калитке двора, закрыл ее на крючок. Вид на зимнюю кию, воспоминания детства задержали на миг. Тени наступающей ночи выделились до самого берега, смыкаясь полумраком горизонта. Из поселка доносились детские голоса. «Звезда! Звезда!» Надолго ли продлится счастье быть дома? Сбив рукавицами сунтов снег, он поспешил на крыльцо. Большой стол в передней был выдвинут на середину. Висячая лампа высвечивала женские руки и лица хлопотавших женщин. Перед божницей точкой светилась лампадная свечечка. Петр занял свое место с торца стола. Вся семья в чистых одеждах. Мать в любимом ею черном сарафане и белоснежной блузе с отложным воротником была непривычно нарядной. Еленка в белой пуховой кофточке притягивала взгляд своей женственной пышностью. Отрадно было видеть, как мать раздавала детям подарки в вышитых кулечках, поздравляла с праздником Рождества. Все млели душой при виде на столе заветного блюда в глубокой фаянсовой тарелке, сочива, наложенного горкой, украшенного ягодным вареньем и кусочками сахара. После праздничного ритуала принялись за еду. Ребятишки быстро соловели, уплетая блины, сочни с творогом. Вдруг с веранды донесся шум и топот, громыхнуло упавшее ведро, дверь распахнулась, и в избу повалила толпа ряженых. Шум, крики, пляски, песни — все смешалось в разноголосицу и столпотворение. «С Рождеством вас поздравляем! С Новым годом! С новым счастьем!» Кто-то сыпанул горсть овса под ноги. «Сею, вею, посеваю, всех достатков вам желаю! У-лю-лю! У-лю-лю!» Вышедших навстречу Анастасию Парамоновну Еленку Петра втянули в круг. Разномастные чудища в вывернутых шерстью наружу шубах, в нелепых одеяниях прыгали, плясали, кривлялись, мешали друг другу. Никого нельзя было узнать, кто вымазан сажей, кто маскировался бородой из кудели, кто-то умудрился держать над головой крашеную дугу с колокольчиком, изображал лихого скакуна. Еленка с Марейкой стали совать домашние угощения в руки скоморошникам, после чего те исчезли. Вместо них появлялись другие ряженые. Рослая колдунья с распущенными волосами поверх вывернутой шубы, в мужской шапке ухом наперед, обняла Анастасию Парамоновну, жаром чмокнула ее в обе щеки, поклонилась рукой до полу, отринулась, выплясывая с поднятыми вверх руками. Горбун с порожним мешком на голове в форме башлыка плечом подтолкнул Петра в круг, да еще поддал валенком под зад. «Гуляй, Петруха, не то вмажу в ухо!» Не успел тот оглянуться, чтобы ответить на грубую шутку, как горбуна выпихнули из хаты. Ряженые потешники, как ворвались внезапно в дом, так же быстро исчезли, оставив за собой распахнутые двери. Стало пусто и стыла, как на улице. Первой спохватилась Марейка, закрыла двери. Ребятня стала приходить в себя. Елисей с Колькой спустились с лавки, потянулись к материной юбке. Все облегченно завздыхали, заулыбались друг другу. «Батюшки, с ряжеными-то Василий с Пелагеей были!» Покатываясь со смеху, воскликнула Еленка, обнимая сыновей. «Васька, что ли, горбуном был? А под дугой кривлялся Шлыковки-прияшка!» Озадаченно хмыкнул в усы Петр. «Уже давай от войны отвыкли, и по царю не тужат, и про Дениса Васька поди забыл!» «Ладно тебе, Петенька», — примирительно сказала мать. «Твои слова не ко времени, не в рождественские дни. Не злобись, сын, нынче, грех». Началась рождественская служба. Перед божницей первыми поставили детей, взрослые за ними. В неровном освещении лампы и свечей лики святых, на которых обращено было внимание, словно оживали, приятно благоухало ароматом хвои. Петр, стоя рядом с женой, услышал вздох матери. Краем глаза заметил, как она истово перекрестилась. «Чего же Вася-то с Пелашей к службе не пришли?» Глава 4. Прошли рождественские дни. На последнем сравнялось 40 дней по Денису. Отслужили ему светлую память, и стало возможно справить праздничную встречу сыновьям-фронтовикам. Заодно очень хотелось Анастасии Парамоновне отдать дань уважения и благодарности снохам. Был казачий обычай отмечать возвращение служилых с войны праздником, да всегда руки не доходили воздать должное их верным женам. Утром Петр встал на лыжи и отправился на охоту в ближайшие Хихцирские предгорья. За годы войны некому было тревожить кабаньи урочища, разве что тиграм да рысям. Петр скоро подстрелил среднего веса подсвинка, тщательно упрятал его под снегом. На утро серка в сани, в полдень был дома с мясом. В крещенское воскресенье в дом Роговых к назначенному часу явились всей семьей Толстокулаковы. Григорий с Ульяной под ручку, с полагавшейся обстоятельностью, поднялись неспешно на крыльцо. Перед дверью задержали шаг, перекрестились. Григорий в новом черном полушубке, справленном еще до войны, с ярко-желтеющими погонами на плечах, в косматой папахе с желтым верхом, в хромовых сапогах, Ульяна в козьей полудошке, тоже почти ненадеванной, в длинной плисовой юбке переливчатого черного-синего цвета. Светлая кашемировая шаль опускалась до поясницы. За ними шли сыновья Милентий с Венедиктом. Милентий, годами готовый к службе перворазрядник, под полой шубы для защиты от мороза, держал гармошку. Дочери Евгения, Глафира и Анфиска шли цепочкой. На всех модные шубейки, меховые шапочки, вязаные шарфики, цветастые рукавички. В доме гостей встречала Анастасия Парамоновна. С лобзаниями и обниманиями помогала раздеваться, провожала в зал. Следом пришла Катерина Трухина. После почтительного поклона и крестного знамения к образам размотала с себя шаль, сняла шубу, погрела у плиты руки, потом уж пошла обнимать и целовать всех по порядку. С особой нежностью обласкала каждого внука, одарила домашним пряничком. Не задержались и Василий с Пелагеей со своими детьми Тимошкой и Наташкой. В доме запахло духами и нафталином. Петр и Григорий выделялись парадными гимнастерками, орденами и медалями, оба чубатые, с подправленными усами. Анастасия Парамоновна принялась наполнять рюмки. Первый тост она объявила за здоровье и достойное возвращение с войны Петра и Василия, а заодно и Григория. Выпили, дружно навалились на закуску. Второй тост Парамоновна подняла за своих снох. Застолье оживилось. С рюмкой в руке, с пожеланиями здоровья и нового счастья, она подошла к Еленке и Пелагее, попросила их встать, сказала материнское спасибо, обняла и поцеловала. После этого начался непринужденный разговор, полились задушевные песни про печаль и разлуку, про верность и любовь. Мелентий старательно подыгрывал на гармошке. «Из-за этой проклятой войны и песни-то забываться стали», — в передышке пожаловалась Катерина Трухина. «Пойте, люди, пойте», — Анастасия Парамоновна улыбнулась, — «омоем песнями души, помянем пережитое. Ульянушка, милая, ты больше всех знаешь песен, начинай следующую». Время незаметно подошло к вечеру. Праздник праздником, а от бабьих дел не уйти. Еленка, Пелагея и Ульяна отлучились подоить коров, приглядеть за остальной живностью. Зимние сумерки опускаются скоро. Молодежь сбилась в кути. Там своя круговерть, смех, визг, таинственное перешептывание. Те, что постарше, затевают идти в баню, сжечь в каменке бумагу, погадать по очертаниям остающейся гари. Феоктист зовет младших на двор, показать, как он на ходулях будет бегать в потемках Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного пугать. Стращает, будто под печкой в зимовье леший уже подавал ему голос. У входной двери раздался характерный топот. На праздничный огонек заглянул Савелий Матренин. Парамоновна поспешила навстречу. «Атаман в дом, добрая примета! Скидавай шубу, не откажи к столу!» «Ой, — оживилась Катерина, — напомнил! Мы еще не спели старинную «Атаман стучит в окошко, готовьте сына своего!» «Не пели еще? Ну так скоро запоете!» — усмехнулся Савелий, пригладил усы, степенно присаживаясь со своей деревяшкой на пододвинутую табуретку. Парамоновна подала Савелию чистую тарелочку с вилкой. Петр налил побратиму по японской войне рюмку вровень с краями. «Для сугрева, Егорыч!» Савелий осушил рюмку до дна, крякнул и принялся закусывать. «Войсковой круг собирается, станишники. Делегата требует от нас. Тебя бы, Гриша, туда!» — сказал Савелий совсем непраздничные слова. За столом все замерли, посерьезнели лица. «Скажи, Григорий, неужели все же конец России, конец казачеству?» Савелий перевел глаза на божницу, перекрестился. «Что, казак? Не по носу табак?» — невесело пошутил Толстокулаков. «Думаю, до конца еще далеко. А ехать не смогу, нога раненая болит. А чем не глянется Петр Рогов? Казак хоть куда?» «Ладно. Завтра на сходке предложу голосовать за тебя, Петя», — Савелий оправил на себе серый китель с боевой медалью и погонами приказного атамана. «Советская власть жмет на меня. Надо избрать в поселке вместо правления комитет и сдать ему дела. А для меня закон — решение войскового круга. Если что, будем мериться силой с советами». «На одной своей ноге», — перебил Савелия Василий, задумчиво вертя в руке вилку. «Не перебивай», — сдвинул брови Савелий. «Благовещенские амурские казаки уже берут власть в свои руки, идут вровень за байкальцами. У комиссаров, похоже, дела, как сажа бела. Казачество поставили вне закона. Слышите, фронтовики? Это же додуматься надо. Чем мы ей не угодили? Мы — служивый народ!» Толстокулаков спокойно спросил. «Значит, опять война, Савелий? Но с кем? До сего времени я, например, воевал с чужими. Воевать со своими не умею и не хочу. Охота спокойно пожить на отцовской земле, в собственном доме. Ни хрена из этого не выйдет, — пристукнул деревяшкой в пол Савелий. Не дадут нам советы покою, срубят под корень». Испуганно перекрестилась Катерина. «Никола, угодник, царица небесная, спаси и помилуй нас. Буди тебе, Савелий, сходку устроил. Лучше сыграй на гармошке». «Да, атаман, не стращай нас». «Не надо», — улыбнулся Василий. Он задорно встряхнул своим чубом, встал из-за стола. «Егорыч, дергани-ка плясовую нам с пилашей». Все знали, Василий не умел плясать. Как он выделывал ногами, притопывал, кривлялся, воздевал руки за голову, мало кого привлекло. Но когда вышла Пелагея, ответила дробью каблуков, картина, выставив высокую грудь, придерживая за концы платок над плечами, пошла на мужа, у сидевших за столом возник интерес. Не доводилось еще видеть всегда сдержанную немногословную Пелагею в таком удалом порыве. Белая блузка с рукавами, черная узкая юбка, казалось, не выдержит ее стремительных движений. Отвечая дробью на коленце Василия, она кругами стала отплясывать его, отшвырнула свой платок, зацепила ворот блузки, перламутровая пуговица отлетела прочь, щелкнула заборку, скатилась под ноги. Савелий подстроился под ее ритм и надрывал в визге гармошку. Казалось, изба пошла ходуном. Пелагея вдруг остановилась, обернулась к Анастасии Парамоновне, упала лицом в ее колени. «Спасибо, мама, вам за все! Без вас я бы не перенесла войну, не дождалась бы Васю!» Савелий свел мехи гармошки. Над застольем нависла тишина. Василий помог жене подняться. Краем глаза заметил ласковый взгляд Катерины, направленный на него. «Счастливый ты, Васенька, супружницу такую иметь! Только Бога не забывай, и все хорошо у вас будет!» «Я давно уже только на себя, коня и верную шашку рассчитываю, а не на Бога!» — внятно отчеканил Василий. «Мы, русские, даже своих богов придумать не смогли!» Верим в какого-то Иисуса Спасителя, который жил в пустыне Палестинской. Вот Новый год, я еще понимаю, это праздник. — Акстись, сынок, что это на тебя сегодня наехало? — всплеснула руками Анастасия Парамоновна. — Погоди, мама, сейчас я ему отвечу, — Петр поднялся за столом. — Умный ты не по годам стал, братишка, слишком умный, на царя наплевал. Теперь на Бога замахнулся, на всех людей русских. Еще слово, и у меня рука не дрогнет. — У меня тоже, — прищурился Василий. В избе установилась тишина. Отчетливо тикали часы на стене. В куте мирно проквохтала курица. Взгляды присутствующих сошлись на Анастасии Парамоновне. Она не сразу поняла услышанное. Отрешенно встала, выпрямилась во весь рост. «Сбывается мой давнишний сон про белого и красного коня. С пеной на удилах бьют копытами воду в кие. Старшие сыновья мои поскакали в разные стороны. Холодный Диночка безмолвно уплыл в свою даль. Никогда не думала, что доживу до такой беды на свою голову». Пошатнувшись, она опустилась на стул, прикрыла платочком глаза. Еленка с Пелагеей сполошились, глядя на мужей. — Вы что, с ума посходили? Эх, вас заносит! Про детей хоть бы вспомнили! Петя, ну ты же старший! Маму пожалей! — взмолилась Еленка. Пелагея накинулась на своего. — Васенька, ты ли это? Зачем уж так-то? Думать головой надо, ведь слово не воробей! Поерзал на табуретке, прокашлялся Савелий. «Дурья я башка! Совсем забыл! Ведь поступила еще одна бумага! Советы указывают прислать от нас делегата и на съезд крестьян Приморской области с участием уссурийских казаков, чтобы рассмотреть вопрос о текущем моменте и власти!» «Ну вот и помирим, братовьев!» — усмехнулся Толстокулаков. «Завтра на сходке решим. Василия на съезд, Петра на круг, и тогда с властью все станет ясно!» «И бери-ка, Егорыч, в руки гармонь! Хватит тут революцию устраивать!» «А ты, дорогая сватьюшка, — проворковала Катерина, положив ладонь на плечо Анастасии Парамоновны, — не бери к сердцу ссору сыновей. Сейчас все так разговаривают, но не жизнь такая. Все истину оружием доказывают». «И то верно, Петя! Наливай рюмочки!» Утерев глаза, вздохнула Парамоновна. Песня — хороший бальзам для душевного недуга. Ульяна, припав к плечу Григория, запела. «Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья. На подмогу пришли женские голоса, мужские басы. Мелодично залилась гармошка. А завтра рано чуть цветочек заплачет вся моя родня». Анастасия Парамоновна, внимая печальные песни, уткнулась в платочек. «Что же происходит с Васей? Что у него на душе?» — думалось ей. «Есть ли в чем моя вина?» В памяти воскресло давнее событие. Жаркое лето. С полным тазом белья пришла она на берег Ии прополоскать очередную постеруху. За юбкой увязался, как хвост, Вася. 3 годика было ему. Искупала его, пустила нагишом по гладким камушкам побегать, да увлеклась в своих делах, увидела, когда белое тельце мимо мостка понесло, выхватила его из воды, в сердцах даже отшлепала. Уж не от той ли обиды рос он такой упрямый и непослушный? За окнами незаметно опустилась ночь. Анастасия Парамоновна зажгла лампу над столом. Гости засобирались домой, стали прощаться. В сиротливом свете пустела изба. Ломающаяся прежняя жизнь наделяла всех нелегкими раздумьями, душевными тревогами. Спокойным уходил с гулянки один Василий. Что советы? Шарахаются от них, как черт от ладана. Казачеству надо самораспуститься, сбросить с себя ярмо служилого сословия только и всего. Уравняемся с крестьянами, рабочими, и будем спокойно жить. Да и до этого жили артельно. Чего нам, трудовым казакам, бояться? — рассуждал про себя Василий Рогов. Глава 5. Поселковый атаман Савелий Матренин, отправив делегатам на войсковой круг по приговору сходки Петра Рогова, а на крестьянско-казачий съезд Василия Рогова с Киприяном Шлыковым и Романом Доренским, сам по срочному вызову выехал в волость на заседание волостного правления. Воротился через день с новостями и бумагами в руках. На сходке зачитал решение о ликвидации земства, о переименовании его в Совет крестьянских депутатов. Казаки в счет уже не шли. Познакомил с постановлением и воззванием для всех сельских комитетов о начале немедленной записи добровольцев в Красную гвардию. Савелий то и дело вытирал пот со лба, когда вслух читал станишникам. «Враг не сломлен. Бывшие генералы и тайные советники куют цепи для рабочего люда России. Калединские, хорватские и семеновские банды бесчинствуют. Черная сотня, белая гвардия еще существуют. Готовьтесь дать отпор насильникам. Это ваш долг. Записывайтесь, вооружайтесь. Наша цель – беспощадная борьба с врагами рабочего класса». У черняевцев глаза лезли на лоб. «Вот тебе и мир народам, земли крестьянам. Семеновские отряды уже банда. Неизвестно еще, чем отличится Красная гвардия. А сколько врагов еще осталось у рабочего класса, кроме казаков? В России много сословий еще есть». Сметенной шла домой с этой сходки Анастасия Парамоновна. Рядом шли другие женщины. Ни о чем не хотелось говорить. Приходит власть, у которой нет доброго слова ни о Боге, ни о совести, ни о душе человека. Казачье население власть эта оставляет неудел. Никто не поднял руки записываться в Красную гвардию. Никто. Через неделю воротились делегаты с крестьянского съезда. Вести привезли, схожие с вестями Савелия. На сходке выступил Василий Рогов, Шлыков и Доренский сидели рядом с опущенными головами. Настоящего доклада как такового не было. Василий зачитывал по печатному листку, который выдали на съезде. Настороженные черняевцы улавливали суть. «Съезд обращается к трудовому казачеству. Надо добровольно уравняться с крестьянами в правах», — внятно произносил Василий, стараясь придать голосу бодрую интонацию. «Одобрил действия большевиков в упразднении учредительного собрания. Полномочной властью признает Советы, формой государственного правления, Российскую Федеративную Республику Советов. Советы на местах получили права издавать свои постановления, обязательные для населения, реквизировать в принудительном порядке имущество у тех, кто противится советской власти, налагать штрафы, закрывать неугодные органы печати, производить аресты, распускать любые общественные организации. Для успешной работы советам будут выделяться государственные суммы по представляемым сметам. Да здравствует социалистическая революция! Да здравствует Центральный исполнительный комитет Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов! Дочитав листки и подняв глаза, он столкнулся с недобрыми взглядами своих земляков. Тишина стала переходить в ропот, лихо заворачивает советская власть. Киприян Шлыков простодушно показал листовку с приказом за номером 2 Дальневосточного революционного комитета. Крупными буквами извещалось, что вся власть в крае переходит в руки советов. Внизу, где перечислялись депутации, казачьи уже не назывались. «Нас обкладывают, как медведя в берлоге», — сделал вывод Киприян. «Черняевцы распалились. Нас не хотят считать даже за трудовых казаков. Нас слишком хотят в крестьян перелатать. Мы пока еще войско, и с нами должны считаться. Не дадим себя в обиду!» Решили подождать возвращения Петра Рогова с войскового круга, а потом думать всем миром, как действовать дальше. Глава 6. Графское, военный городок уссурийского казачества, предместье Имана. Петру Рогову раньше не раз приходилось бывать здесь на сборах и учениях, а теперь вот случилось ему быть в Графском делегатом от черняевцев на войсковом круге. Помимо казаков, присутствовало немало людей другого рода, явных чужаков. Крикливо, залихватски, уверенно держались сторонники самороспуска казачества, роднения с советской властью, смыкания с большевиками. Особо старался сослуживец Петра, вахмистр Гавриил Шевченко. С лихо подкрученными усами, весь в ремнях портупеи, с шашкой на боку, горой стоял за новую власть. Старался взять горлом, в результате скоро охрип. Хорошо, что рядом с ним были его сторонники Уткин и Тайшин. Уткин, он же Ляссер, заменил охрипшего вахмистра, выступил с докладом по текущему моменту, читал его с выражением и без лишних эмоций. Смысл сводился к тому, что поскольку царь свергнут, казачеству самое время самоликвидироваться и идти уже в крестьянском обличье вслед за пролетариатом. На трибуне Уткина представили как члена Владивостокского совета, редактора газеты. Тайшин, в прошлом учитель, также призывал казаков слиться с крестьянством, рабочим классом, встать на путь сотрудничества с большевиками. Была и группа эсеров из Владивостока. Напористостью выделялись Выхристов, Лаврентьев, Гейнц. Выхристов, широко известный лидер правых эсеров Приморья, считался эмиссаром белогвардейского правительства, державшегося за автономию Сибири. Эсеры прибыли с задачей уговорить казаков не демобилизовываться, остаться в подчинении своих офицеров, не порывать с властью войскового атамана, стоять за сохранность своих сословных привилегий. Присутствовали на круге в Графском английский и французский консулы. Убеждали, что главным врагом России остается Германия, против которой и следует направлять все усилия. Петру начинало казаться, что его родное казачество скатывается до положения расхожего товара, который легко покупается и продается. Он уже стал терять надежду, что руководящему органу войска удастся выработать хоть какую-то внятную позицию. А тут еще взял слово Гавриил Шевченко. Вахмистр еще говорил, а Петр уже высоко держал над головой поднятую руку. Он понял, что должен выступить, и немедленно. Ему дали слово. Собравшись, как перед сабельным ударом, пошагал по проходу зала. Вспомнились вдруг слова Семенова «Кто кого?» и «Под самый корень». Ступив на сцену наклоном головы, отдал честь подъясаульчику, традиционно стоявшему на страже регламента, с нагайкой под локтем, встал к трибуне. «Я есть казак. Родился таким, таким и умру», — начал он, стараясь уравнять дыхание. «И стыдно мне слушать, Гаврила Матвеевич, какую чушь ты здесь несешь!» Не было у казаков рабства, и крепостного права мы никогда не знали. А вот казачье самоуправление у нас в крови. Потому диктатура пролетариата, которую ты нам навяливаешь вместе с большевиками, будет казакам поперек горла. Это факт. Так что шутки в сторону. Ставлю вопрос. Каким образом избежать братоубийственной междоусобицы, войны гражданской? Отвечаю. Не признавать власть советов. Надо сохранить земство и самоуправление, иначе нам скоро нечего будет есть. В митингах погрязнем, а хозяйство заботы требует. Работать надо. Я считаю, что на казачьем круге не должно быть большевистских агитаторов и горлодеров. Наши отцы и деды осваивали этот дикий, отдаленный край без всяких большевиков и без их пропаганды. Призываю вас, казаки, оставаться до конца верными своему предназначению, служить Отечеству. Благодарю за внимание, господа товарищи. Урядник Рогов слово закончил. Поклонившись под Исаульчику, Петр тяжело пошагал на место в своем ряду. Зал взорвался криками, свистом, рукоплесканиями. Кто-то одобрял, кто-то негодовал. Слышались угрозы. Заметил, что большинство вскинуло папахи. Прорвалось дружными криками. «Люба, урядник! Люба! Быть казачеству! Люба!» Сосед, с которым Петр сидел в ряду, внимательно всмотрелся в его лицо, обежал взглядом награды на груди. До этого, сколько им пришлось сидеть рядом, он такого любопытства не выказывал. Военный, в форменной гимнастерке с погонами штабс-капитана, с волевой складкой у рта и проседью в волосах, ничем не выделялся. Сколько таких встречалось Петру, вся Россия, почитай, в форму оделась. Когда шум в зале начал стихать, и к трибуне пошел следующий оратор, сосед слегка придвинулся к Петру, тихо, но внятно произнес. «Сочту за честь пожать вам руку и познакомиться. Прекрасно выступили». Полковник генерального штаба Разумовский. Он протянул руку к руке Петра, видимо, не желая привлекать чьего-либо внимания, крепко пожал. Перехватив недоуменный взгляд Петра на капитанские погоны, усмехнулся. «Прошу извинить за маскарад. Вам я доверяю, Петр Рогов. Уверен, нам будет о чем поговорить вне этого зала». К концу второго дня круг завершил работу. Горько было для Петра Рогова присутствовать при расколе родного казачества. Врезалось в память драматическое зрелище, когда делегаты с криками, руганью, толкотней повалили из зала, чтобы разойтись на две шеренги. Чудом не дошло до кровопролития. Остепенились, поостыли, когда увидели, что в промежутке между шеренгами никого не осталось, пустота, как пропасть. Решили большинством. Советской власти не признавать, осудить разгон большевиками учредительного собрания, объявить автономию уссурийского казачества. Войсковым атаманом избрали подъясаула Калмыкова, представлявшего на круге молодое казачье офицерство. Петр собирался домой, обдумывая, как преподнести землякам непростые вести, когда его окликнул Разумовский. «Надо бы поговорить». В угловой комнатке офицерской казармы присели на стуле возле письменного стола. Кроме стола с двумя стульями, были здесь еще железная солдатская кровать, затянутая суконным одеялом, шкаф да вешалка. Разумовский поправил расческой волосы на голове, локтями оперся на столешницу, ладони, пальцы в пальцы.